Письмо 153. Мир вам! Получил ваши беспокойные письма. Не смущайтесь, что приняли новую должность. Преподобный Варсонофий Великий говорит, что исхода дел надо усматривать волю Божию о нас. Вы сами ничего для себя не придумывали. Семье же надо помочь всеми силами. Да поможет вам Господь. Не смущайтесь, что мало будет оставаться времени для себя. Вы сознаете свое нечувствие, хотя имеете много сравнительно свободного времени. А может случиться, что при меньшей свободе нечувствие пропадет. Сами мы ничего не можем сделать или взять силою. Надо брать смирение и покорностью воле Божией. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. А как смириться? Сам человек не может стяжать этого свойства. Надо во всем, и в мелочах, и в крупном, познавать свою немощь и ограниченность, свое бессилие, свою ветхость и плотяность, и каждое проявление их употребить в свою пользу. Укорять себя, считать себя негодной и непотребной рабой Божией, постоянно нуждающейся в милосердии Божием и помощи. Хорошо, что вы видите свои недостатки. Они гораздо хуже, и их больше, чем вы видите. Но из-за этого не следует приходить в уныние, безнадежие или даже в отчаяние. Это должно приводить в смирение и приводит всех тех, кто стремится к Господу. К этому именно состоянию относятся слова. «Любящему Господа вся поспешествует во благое», то есть служит к пользе душевной. Без недостатков и слабостей мы возгордились бы. Относительно понимания тех или иных книг. Ни место, ни человек не помогут, если сам не дорастешь до понимания. Понуждением себя к деланию заповедей Евангелия и покаянием в каждом грехе очищается душа человека и растет духовно. Нет иного пути. Не думайте, что я могу вам быть особо полезным. Только вследствие возраста и неизбежного житейского опыта я могу поделиться с вами этим опытом, если это будет нужно. А того руководства, в котором и вы, и я нуждаемся, едва ли можно теперь где-либо найти. Я за всю жизнь не нашел и руководствуюсь только книгами, из которых особенно ценю, знаете какие. Чтобы от семени выросло дерево и дало плоды, надо время. Чтобы переквасить ветхого человека новой закваской, надо еще больше времени и труда. Насильно ускорить процесс нельзя, можно только повредить искусственными мерами. Господь же знает, что полезно и нужно человеку, и ищущему подает это даже вопреки желаниям, так как человек часто ошибочно желает не того, что ему нужно в данное время. Господь да вразумит вас на все доброе. Носите тяготы людей, не осуждайте никого. Делайте всем добро по силе вашей, ради Господа. И какую меру мерите, возмерит и вам Господь, мерою нагнетенную, утрясенную. Не смущайтесь ничем, надейтесь на помощь Божию. Господь жалеет и любит нас больше, чем мы самих себя. Ваш доброжелатель Никон. 25 марта 1958 года. Письмо 154. Христос воскресе! Получил ваше унылое письмо. Вы знаете закон духовный. Многими скорбями подобает внести в Царствие Божие. В мире скорбь не будете. В терпении скорбей стяжите души ваши и прочее. Это нужно твердо усвоить каждому верующему. Бога-человек претерпел оплевание, биение, заушение и прочие оскорбления, страшный крест и смерть. Матери Божией оружие пронзило душу и вращалось в сердце ее во все время страданий Спасителя. Апостолы, мученики, исповедники, преподобные и прочие истинные последователи Христа, что претерпели? Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой, и по мне грядет. Если вы искренне хотите следовать за Иисусом Христом, то нет другого пути, кроме указанного им пути. И внешних скорбей, и телесных болезней, и постоянной борьбы со своими страстями, которые проявляются самым различным образом. Есть страсти явные, чревоугодие, блуд разнообразный, сребролюбие, печаль, уныние, гневливость, тщеславие, гордость, неверие, зависть, лживость, осуждение ближних и прочее, и прочее. Со всеми ими последовательно ученику Христову и приходится бороться, побеждаться и побеждать. А это требует напряжения сил, терпения. Это часто бывает настоящим мучением, крестом, от которого уйти никуда нельзя. Одно из двух. Или человек без борьбы отдается им, изменяет Христу, выбрав мир и его жизнь, или борется, страдает и через это растет духовно. Ваше состояние, о котором вы пишете намеком, есть также страсть, свойство ветхого человека, но по хитрости врага, всегда прячущегося, замаскированное и усложненное всякими примесями. Бесы, хотя и омрачились падением, но свой ангельский ум и другие способности в какой-то мере сохранили. Они прекрасно изучили свойства человека, физические и психические. Они имеют доступ к телу и нервам, к мозгу человека. Они действуют и на душевные качества и проявления, всегда действуя во зло и к погибели человека. Так как явные страсти человек видит, так же и вред от них, то бесы стараются все перепутать, придать особое значение переживаниям человека. Усиливают одно, ослабляют другое, чтобы ввести человека в заблуждение. Придать страсти особые глубокие значения, красивую внешность и прочее, и прочее. Неисчислимые хитрости, лукавство, ложь, всевозможные приемы для обольщения и погубления человека. Нам, новоначальным, неопытным, не имеющим духовных руководителей, надо знать одно. Сами мы не можем побороть и победить страсти и бесов, но должны, однако, бороться с ними по силе своей и непрестанно во время падений призывать Господа на помощь. «Обышедше, обыдоша мя, враги и страсти, и именем Господним противляхся им». Ни сами вы свои силы не поборете, ни другой человек, тем более, не может помочь вам побороть их, а только Господь. Следовательно, надо больше молиться, с благоговением, с сокрушением сердечным, исповедуя Господу свои грехи, страсти, свое бессилие и спрашивая прощения и помощи. От такого делания скоро ощутите спокойствие и мир душевный, смирение некоторое и решимость все терпеть ради Господа и ради своего спасения. Скажу несколько слов о вашем состоянии, которое вы как будто склонны считать принадлежностью только вашей, именно чувство одиночества, покинутости и прочее. Я не встречал ни одной девушки и одинокой женщины, которые не страдали бы от этого. Это, очевидно, кроется в природе женской. Еве Господь сказал по падении: «И к мужу твоему влечение твое». Это влечение не плотское только, а еще в большей степени психическое, а иногда исключительно психическое. Очевидно, и действует во всех одиноких, преломляясь и приукрашиваясь бессознательно самым разнообразным способом. Взятая от ребра Адама, она тянется на свое место, чтобы создать одного целого человека. Не обижайтесь, что я пишу вам это, а разберитесь в своих состояниях. Во всяком случае, они – свойства ветхого человека, и нужно не изнывать в них, а бороться постом, молитвой, умеренным чтением святых отцов и Нового Завета, работой физической, утомлением иногда. Пока кончаю на этом. Господь да вразумит вас на все благое, да благословит и поможет найти путь правый, свой, для вас и дойти им до Царствия Божия. Никон. 17 апреля 1958 года. Письмо 155. Рабе Божией радоваться. Простите, что не сразу ответил. Прежде всего, очень благодарю за масло. Доброе дело вы сделали. Да воздаст Господь. Справедлива ваша жалоба на себя. Милость Божия к вам видна в том, что вы сознаете свои недостатки. Что было бы, если бы при наличии их считали бы себя хорошей? Сознание грехов своих есть первая ступень к победе над ними. Поэтому ваш вывод — не метать бисер и на пушечный выстрел и тому подобное — ложен. Не ищите от себя прежде времени того, что придет обязательно в свое время, если будете идти правым путем. Не будете же вы требовать от ребенка, чтобы он за год усвоил науки средней и высшей школы. Нельзя, посадив семечко яблони, в тот же год ждать плодов. Как же вы, будучи младенцем по внутреннему человеку, требуете от себя свойств взрослого? Строжайшими прещениями, с угрозами наказаний или полного бесплодия возбраняется искать прежде времени высоких состояний. Правый путь, ведущий ко спасению, в малом и в большом, во внутренней и внешней жизни поступать по заповедям Христовым, а нарушения исправлять искренним сердечным покаянием. А так, как сказано самой истиной, «Без меня не можете творить ни часо же доброго», то и следует как можно чаще обращаться за помощью и исцелением к нашему Спасителю, то есть чаще молиться, внешне и внутренне, и спрашивая то помощи, то прощения, открывая все свои немощи и свое бессилие. Если будете так делать, то научитесь молитве мытаря «Боже, милостив буди мне грешным», а потом и молитве Иисусовой. Не осуждайте никого, а пожалейте каждого грешника, ибо и его любит Господь и хочет ему спасения, как и вам. Нельзя осуждать и презирать того, кого оправдывает и любит Господь. Какую меру мерите, такую возмерится и вам. Слагайте в сердце вашем слова Духа Святого из Евангелия и святых отцов. Да вразумит вас Господь на все доброе. Не унывайте, если впадете в какое искушение или погрешность. Любящему Господа и ищущему Его вся поспешествует во благое. Мир вам и спасение. Ваш спутник в Горнее — Никон. Июнь 1958 года. Письмо 156. Здравствовать. Мне тяжело думать, что вы сердитесь на меня, хоть и есть за что. Чем вызвана эта ваша фраза? Я не только не сержусь, но очень сочувствую вам, жалею, и всем сердцем желаю вам твердо стать на правый путь, неуклонно идти по нему и достичь цели, Царствия Божия. Но вы должны знать, что путь этот в нашем сердце, иначе сказать «лестница», о которой так подробно пишет преподобный Иоанн Лествичник. Кратко сказать, путь духовной истины приводит к Богу через смирение. «Научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Покой наш не в перемене места или иных внешних условий, а во внутреннем изменении, в стяжании кротости и смирения. Свойств же этих нельзя приобрести в уединении или там, где нас все любят и уважают. Господь знает, что послать нам в помощь ко спасению. Будем принимать от руки Божией все, что случится с нами, и терпеть то, что есть, пока Господь не изволит изменить на другое. Мать не заботится так о своем ребенке, как Господь о нас. Господь да поможет вам направить внимание на настоящее зло, как вы пишете, и, я думаю, правильно разумеете, искоренить его из сердца и насадить доброе. Благословение Божие да будет с вами всегда. Никон. 26 августа 1958 года. Письмо 157. Доброкачественнейшее. Благодарю вас, что вы поклонились от меня Игнатию Брянчанинову. В эти дни мысль моя часто обращалась к вам. Я не мог объяснить этого. Теперь понятно. Думаю, что и владыка Игнатий помянул вас и впредь не забудет, чего очень желаю для вас и себя. Вы говорите, что слушались бы каждого слова отца С. А я вам говорю, что это ваша мечта, а не действительность. Человек, который не слушает Бога в заповедях Его, Вернее, не может во всем слушаться, пока не смирится. Никак не может во всем слушаться и исполнять волю человека. Господь везде. Попробуйте в самом малом слушаться Господа, делать перед лицем Его то, что вы делаете ежедневно. Попробуйте. Сидите ли, стоите, лежите, смотрите, отвечаете, говорите, относитесь к ближнему, думаете и прочее. Попробуйте все это делать по заповеди Божией, как бы пред самим Богом. Ибо воистину везде Господь. Им мы живем и движемся и существуем. Попробуйте так делать хоть в течение одного часа. Если вы могли бы во всем слушать человека, то почему бы вам хоть в течение часа ежедневно не слушаться Господа? Не мечтаете ли вы слишком много и о большом, упуская малое, реальное, доступное вам? Враг нашего спасения так часто делает, внушает желание большего, чтобы не дать исполнить и малого. Простите учащего и нетворящего. Будьте здоровы. Господь да благословит вас и да научит пути спасения. Одна моя знакомая студентка, очень хорошая по суду человеческому, сошла с ума и находится сейчас в психиатрической больнице. И таких много. Помоги, Господи, всем. Да хранит вас Господь и Матерь Божия. Никон. Сентябрь 1958 года. Письмо 158. Смирение желаю вам и спасения. Получил 6 ноября ваше письмо. Я решительно отказываюсь дать вам ответ на вопрос о перемене места. Я не знаю ваших семейных, не знаю, насколько и вы правы в своих отношениях к ним. Об этом знает хоть что-нибудь ваш духовник, отец С. К нему вы и должны обращаться за советом. У меня такое чувство, что вы очень неправы в отношении к своим родным. Нет у вас мира с ними, потому что нет смирения, которое дает мир со всеми и всех покоряет. Вместо того, чтобы обвинять себя, вы обвиняете других, когда полны ветхости. Уединение не полезно вам. Многие в уединении из плохих людей стали хорошими дьяволами. Да не будет всего с вами. Вы мечтаете о духовной жизни, а не делаете, когда возникают случаи показать веру от дел, а не одну мечту. Простите, что я осмелился это написать вам, не зная ничего. От всего сердца желаю вам найти правый путь и идти по нему. Никон. Ноябрь 1958 года. Письмо 159. Благодарю вас за поздравление. Жалею вас и искренне желаю вам всякого добра и спасения, скажу опять. Первое. Никогда не лгите и не лукавьте перед духовниками, перед Богом и, по возможности, со всеми людьми. Господь ненавидит лукавство. Лукавый – это дьявол, и ложь – от дьявола. Ясно, что лукавый, пока он таковой, будет далек от Бога и всего духовного. Вернее, он будет противник всего этого. Второе. Все подвиги, все доброе должны привести к смирению. И если не приводят, то они чем-либо отравляются. Без смиренного и сокрушенного сердца самые возвышенные и тягчайшие подвиги не угодны Богу. Усвойте это всем сердцем, и мыслью, и волей. Не ищите бесед с духовными лицами. Большего, чем здесь сказано, и нужнейшего, никто не скажет. Будьте здоровы. Господь да вразумит вас и да устроит спасение ваше. Никон. 2 декабря 1958 года. Письмо 160. Безумная, бесприютная чайка из дальней страны, где место твоего покоя? Царствие Божие внутрь вас есть, внутри, в сердце наша Родина. И если не найдем места там, то нигде, ни в каком уголке земли не найдем. Там, куда хотите ехать, покоя не найдете, как и во всяком другом месте. Терпением стяжите души ваши. В случае к терпению ради Бога всегда и везде, дома, на службе, в гостях. Мы хотим убежать от послушания Богу и пойти в послушание к человекам, которых не знаем, а узнавши, будем осуждать и губить себя, и отягощать других. Своя воля царя боли. Никон. Январь 1959 года. Письмо 161. Многоуважаемая, я не знаю, как это вышло, что вы считаетесь с моим мнением в таком вопросе, как перемена места жительства. Если я высказываю свое мнение, то ведь полная воля ваша, согласиться с ним или нет. Я вовсе не претендую, чтобы вы исполняли мой совет. По самой сути, совет есть совет, а не приказ власть имущего. Попробую разъяснить, почему я считаю полезным для вас некоторое время оставаться дома. Все усилия желающего жить духовно должны быть направлены к достижению смирения. Без этого качества все подвиги, самые великие, не только бесплодны, но и губительны. Начинающие этого не видят и не могут видеть. Из большого дерева осветится солнцем маленькая веточка, и человек думает, что уже светло. А между тем все дерево во власти тьмы и князя тьмы. Пример преподобного Макария Великого. Условия внешней жизни надо предпочитать те, которые постоянно указывают нашу тьму, нашу полную испорченность, гораздо большую, чем обычно думают не только мирские люди, но и так называемые духовные. Надо познать себя до конца, познать не только испорченность, но и бессилие самому исправить ее. Тогда только человек от всей души прилепится к Спасителю, будет взывать к нему, как утопающий апостол Петр. Тогда он перестанет осуждать и других людей, а с любовью к ним будет терпеть их недостатки. Тогда перестанет роптать, если его обидят, а клевещут, будут распинать, а скажет искренне: «Достойные по делам моим приемлю». По суду Божию все грешники должны терпеть некоторые страдания, как следствие греха. Если Господь Иисус Христос страдает тяжко за наши грехи, то уже ли мы за свои грехи не должны поскорбеть? Если жених страждет, то прилично ли невесте в это время плясать и веселиться? Опять пример Макария Великого. Все домашние, и у вас тоже, мало стесняются в общении друг с другом и всегда укажут недостатки и грехи, и не только укажут, но и поругают и тому подобное. Если принять в руководство вышенаписанное, то нужно чрезвычайно ценить эту школу, благодарить своих бесплатных учителей, не роптать, а познавать себя и через это научаться смирению. Если же вы будете жить одна в другом месте, то никто вас не обидит, не укажет ваших недостатков, не обличит, а чаще будут льстить и хвалить во вред вам. Иначе сказать, происходит то же, что и в бывших хороших монастырях, где не разрешали уходить в уединение, пока подвижник, живя среди других, не познал свою немощь, пока не смирился и не научился прощать обиды и всегда прибегать к Господу. Затем, нельзя ни в коем случае уходить во вражде или обвиняя сожителей, а надо искренне, со всей сознательностью обвинить себя, как неспособную жить с другими по своей великой гордости, нетерпению, обвинению других, а не себя и прочему. А вы очень далеки от этого. Вы все время обвиняете других, а себя только потом и немного. Мне понравились те места вашего письма, где вы говорите о своих недостатках. Так, познавая их в себе, и учитесь смирению. Без этого свойства душевного нигде не найдете ни покоя, ни роста духовного, ни правильной молитвы, то есть ничего доброго. Недаром же Господь призывает научиться от Него самого смирению, как самому важному свойству души, самому необходимому. Бог гордым противится, а только смиренным дает благодать. И только рукою смирения человек может принять дары Божии, преподобный Исаак Сирин, без вреда для себя. Что вам тяжело, я очень верю и сочувствую вам. Но вышеизложенное должно вам показать, в чем дело. Будьте здоровы. Господь да поможет вам и да вразумит вас. Посоветуйтесь с отцом С. Он лучше знает вас, а главное – семью вашу. И сделайте, как он скажет. Очень жалеющий вас и желающий всякого добра вам Никон. 27 января 1959 года. Письмо 162. «Мир душе вашей метущейся. Одна особа мне недавно написала: если бы вы могли хоть один день видеть мое поведение, как его видит Бог, то никогда больше не хотели бы слышать обо мне, и я знаю, что это именно так. Это именно не так. Когда человек видит свои добрые дела, как фарисей, то он на ложном пути. Истинный путь — видеть грехи свои, бесчисленные, как песок морской. Преподобный Петр Дамаскин. Это видение есть признак начинающегося здравия души. Преподобный Петр Дамаскин. Поэтому нужно только радоваться, что человек так ясно сознает проказу души своей. Но останавливаться на этом нельзя. Надо еще на своем личном опыте убедиться, что сам человек не имеет силы исцелить свою проказу. Когда в тысячах случаев человек убедится, что он не может подавить ни одного греха, ни одной страсти, то невольно смирится и будет прибегать к единому Спасителю Иисусу Христу, пришедшему на землю, чтобы взыскать и спасти погибшего, то есть того, кто осознал себя всего во грехах, всего в проказе душевной, кто познал, что и сам бессилен, и нет никого, кто бы мог погрузить в купель. Кто же считает себя здоровым, к тем не приходит врач души телес. Нездоровые нуждаются во враче. Сын человеческий пришел призвать не праведников, мнимых, ибо несть праведного, несть ни единого, но грешников к покаянию. Если и вы сознаете себя во всем больной душевно, то и обращайтесь с молитвой к врачу, чтобы он простил сделанный грех, если еще не пришло время уничтожить и самый источник греха. Кайтесь в каждом малейшем грехе. Недолго мысленно обратиться сразу по совершении греха ко Господу и сказать: «Господи, прости, опять я согрешила». А вечером на молитве вспомнить более тяжкие грехи и опять попросить прощения. Если по силе своей будете сопротивляться греху, а согрешив каяться, умолять Господа о прощении, то постепенно приобретете смирение, а со смирением и силу побеждать грехи. Чем больше будет смирения, тем большее количество и более упорной страсти будете иметь силу побеждать. А без смирения нельзя дать возможность человеку побеждать грехи. Это вы должны знать. Не буду умножать слов. Обратите все внимание ваше на сказанное. Сделайте своими высказанные здесь мысли. Если усвоите сказанное, то поймете, что значат слова апостола Павла: «Любящему Господа вся поспешествует во спасении». Поймете также и притчу о плевелах и многое другое. Не забывайте также, что надо время и немалое, чтобы из зерна выросло дерево и дало плоды. Да вразумит вас Господь. Льна курящегося не угасит, и трость ненадломленный не переломит Господь. Малую искру в душе Закхея Господь разжег в великий пламень. Истинно желающий вам познать истину и стать свободной. Никон. Март 1959 года.